Уроки от... Я послал шалаву нахуй, я послал учителей. Я пошлю тебя, уёбок, если не закроешь дверь. Я послал шалаву нахуй, я послал учителей. Я пошлю тебя, уёбок, если не закроешь дверь. Тусы грязного кампуса, в мире бабок умирали. Метроном меня заводит, сука, он сейчас зашкалит. Деликаты, бля, бросы, парень, ты не юзай форс. Это лишь вопрос, деликаты, вы, бля, босс. Чё? Пиздоболы наигрались, это Тесла Кибертрак. Если нету тебе денег, лучше заводи спидхак. Эта сука залетает, но мне похуй на шалав. Даже хэнды не спасают, я зароюсь, как сухак. Я послал шалаву нахуй, я послал учителей. Я пошлю тебя, уёбок, если не закроешь дверь. Я послал шалаву нахуй, я послал учителей. Я пошлю тебя, уёбок, если не закроешь дверь. Я послал шалаву нахуй, я послал учителей. Я пошлю тебя, уёбок, если не закроешь дверь. Я послал шалаву нахуй, я послал учителей. Я пошлю тебя, уёбок, если не закроешь дверь.